Глава 29. Заглянув из любопытства в гостевую спальню, я спустилась в кухню. Комната была разделена перегородкой на рабочую зону с кухонным гарнитуром, с белоснежными фасадами и столовую с металлической мебелью. Здесь все было обставлено по последнему слову техники. Большой стол для приготовления со встроенной плитой притягивал взгляд и побуждал совершать кулинарные подвиги. Хотя было бы из чего их совершать. Распахнув створки холодильника, я усмехнулась. Полки ломились от всевозможных продуктов, даже возникли сомнения в том, что Томас живет один, а не с семьей на несколько человек. Но в квартире не валялись игрушки либо чужая одежда, да и на редких фотографиях мелькала лишь светловолосая девушка, по внешности очень похожая на самого Томаса, наверное, родственница. «Блины?» — предложила я Лилит. «Оладьи с кленовым сиропом», — решила она. К сожалению, на большие кулинарные изыски я не способна. Конечно, можно было заказать еду, но хотелось максимально отвлечься. При всем желании я не могла вспомнить, когда в последний раз готовила. Мы поменялись ролями, и чаще Крис радовал меня завтраками. Не изысканными блюдами, но они были важны другим. Вниманием, вложенными стараниями. Как бы все ни сложилось, а я уже скучала по Крису. По нашим спокойным денькам. Готовка быстро увлекла, да и намешивать тесто в новенькой посуде оказалось приятным занятием. Состояние утвари и плиты подсказывало, что здесь редко готовили. Может, Томас только переехал? Заполнил холодильники и... Хотя нет, его мастерская не выглядит новой. Возможно, потому что он проводит там все время, а кухня просто дань обычной жизни. Вполне возможно. Я ведь заполняю холодильник, пусть мы и редко едим дома. «Вкусно пахнет. Ты готовишь?» В кухню жизнерадостным вихрем влетела девушка. Светловолосая, как и Томас, и с короткой стрижкой. Невысокая, с тонкой талией и пышной грудью, что подчеркивало глубокое декольте синего комбинезона. Задорная улыбка на миловидном лице с нежными ямочками на щеках притягивала взгляд. Девушка с первых секунд располагала к себе. «Ой, ошибочка!» Хихикнула она, подлетая к плите. Я немного замешкалась, размышляя о том, как себя вести. Вдруг она не родственница, а девушка Томаса. Не хотелось бы устроить ему неприятности на личном фронте. Впрочем, не все такие ревнивые, как Крис и я. «Томас занимается фотографиями. Я решила немного похозяйничать», — пояснила ей. «Хоть кому-то же надо это делать». Девушка, обжигаясь, подхватила с тарелки оладушек и сразу забросила его в рот. «Меня Сосиеви зовут», — пробормотала она. И мы с Лилит мысленно рассмеялись. «Что?» — уточнила я. «Меня Эми зовут», — повторила она со смешком, когда доживала. После чего вытерла руку полотенцем и протянула ее мне. «Пенелопа», — представилась я, пожимая ее ладонь. «О, значит, мне не послышалось!» В комнату вошел Томас. Рабочее настроение тирана его покинуло, и он весьма приветливо улыбался. А в руке держал серый конверт. Судя по всему, с моими фотографиями. Если подумать, весьма откровенными, которые наверняка разозлят Криса. И эта мысль также встревожила, как и вызвала внутреннее удовлетворение. Похоже, это моя нотка протеста, вызов и провокация. Я просто не умею жить спокойно. «Ты же сказал, что снова отменил фотосессию». Эми подскочила к мужчине и звонко чмокнула его в подставленную щеку. «Это моя сестра», — пояснил он мне. «Она занимается заполнением холодильника». «И потом все выбрасываю», — пробурчала она, подхватывая из его рук конверт. «Эми», — пожурил ее брат, но она показала ему язык и извлекла фотографии. «Мне тоже стало интересно». Я отключила плиту и обошла стол, направляясь к девушке. «Слушай, отличные работы!» — хмыкнула Эми. «Только почему без грима?» «Мы с Пенелопой лишь отвлекались», — загадочно улыбнулся Томас и подмигнул мне. «Я попросила у Томаса автограф», — объяснила уже я в ответ на любопытство девушки. И забрала из ее рук фотографии. Мы с Лилит встревоженно замерли, рассматривая снимки. Вот что значит талант. Я даже не сразу себя узнала. Томас умудрился подобрать интересные и выигрышные ракурсы. С изображений на меня смотрела привлекательная живая девушка. Ее не назовешь бесчувственной леди-страж. «Когда я чего-то не знаю, меня разъедает любопытство». Эми потерла ладони. «Доготавливая оладушки, я сделаю кофе. Хочу услышать рассказ». «И рассказывать нечего», — примирительно улыбнулся Томас. «Может, не хотел признаваться, как бродил по городу с фотоаппаратом и перешел к преследованию?» «А я все равно хочу», — упрямо кивнула девушка. И мы решили не спорить. Я завершила с готовкой, Эми поколдовала над кофе, а потом вместе с братом накрыла на стол. За легким ужином мы и поведали историю нашего знакомства. Эми мне понравилась. Милая, непосредственная и обожающая своего брата. Оказалось, она занимается дизайном и часто работает с ним в связке. Но время уходило. Я и так задержалась у новых знакомых. Стоило попрощаться, чтобы больше не напрягать их своим присутствием. Пусть я и не знала, что делать дальше. Знакомство с ними наполнило мой день событиями, но теперь они иссякли. Только оказалось, меня не собираются отпускать. «Ну вот куда ты собралась? Говоришь же, в самовольном отпуске, так отдыхай», — наказала мне Эми. «Я же вообще чего пришла? Сегодня презентация. Эдгар уже новый журнал запускает. Мы приглашены». «У меня гости», — попытался откреститься Томас, да только его сестра была не из тех, кто так просто откажется от задумок. Наверное, в случае моего отказа она бы потащила нас на презентацию на плечах. «Вот именно. Нужно развлекать Пенни, помогать ей отвлечься. Просто так не уходят неизвестно куда. Вставай, Пенелопа». Эми решительно подскочила на ноги. «Куда?» Энтузиазм девушки веселил, я пребывала в приподнятом настроении. «Готовиться к вечеру?» Она закатила глаза, будто это очевидно. «И ты собирайся», — наказала она брату. После чего схватила меня за руку и потащила на выход. На подземной парковке ожидал ее красный кабриолет, в который мы дружно загрузились. Правда, ехать было недолго. Через несколько улиц она припарковалась у бутика известного бренда. В плане покупок мы оказались схожи. Накинулись на полки с одеждой, с такой жаждой, будто в прошлом не могли позволить себе ничего, кроме резинок и трусов. В итоге я подобрала на вечер блестящее серебряное платье на бретелях с жестким корсетом и к нему босоножки, а также домашнее платье-рубашку белого цвета. Эми же выбрала цветастую блузку и серые шорты. После того, как оплатили покупки, мы рванули к ней в квартиру, где сосредоточились на наведении красоты. Нанесли макияж, уложили волосы и переоделись. Правда, преображение заняло много времени, потому в «Скетч», ночной клуб, где должна была пройти презентация, мы прибыли с некоторым опозданием. Недовольный задержкой Томас оборвал Эми телефон. Вокруг клуба царил ажиотаж. Подъезжали машины, мелькали вспышки фотоаппаратов. Охрана на входе проверяла приглашенных, но тщательно избегала очередей, потому внутрь мы попали быстро и влились в разряженную толпу. Негромко играла музыка, перекрываемая гулом разговоров. По помещению носились официанты в строгих черных костюмах, предлагая гостям закуски и напитки. Белый свет ламп разбавляло мерцание алого и синего неона. Томас сразу вцепился в мою руку, видимо, чтобы меня снова не похитила его сестра, и повел по обширному помещению с расставленными вдоль стен круглыми столиками, постепенно представляя своим знакомым. А было их немало. Мелькнули даже известные мне лица. Как-то внезапно случился возврат к почти забытому прошлому. Работая моделью, я интересовалась светскими хрониками, жизнью фотографов, новостями из мира моды. А сейчас будто оказалась в давних мечтах, почти детских, но потому и волнующих. Правда, вспышки фотоаппаратов тревожили. Каждый раз, попадая в кадр, я гадала про себя, всплывут ли фотографии в статьях или мне повезет. Я не знала, как отнеслось к моей самоволке командование. Вполне возможно, меня объявили в розыск, а разведка умеет работать. Но я старалась не думать о возможных проблемах. Сегодня день воскрешения мечтаний наивной юности. Вскоре Томас обошел всех знакомых и увел меня за столик. Через некоторое время принесли и заказанные напитки. Лениво беседуя, мы немного выпили. Оба были довольны итогами дня. «Еще заказать?» Томас кивком указал на мой опустевший бокал. Пину-коладу тут делали чудесно, и я задумалась о том, насколько можно позволить себе расслабиться. Враги ведь тоже остались в покинутой на время жизни. И это стало странным открытием. Опасность больше не преследует за каждым поворотом. Оказывается, бывает и так. «Давай сначала сходим покурить», — предложила я, извлекая из сумки «Мираж», чтобы проверить, сколько осталось зарядки. Судя по всему, скоро мое прикрытие иссякнет. «Идем», — улыбнулся он. Только уйти мы не успели. К столику подлетела Эмми в сопровождении мужчины в стильном синем костюме и черной рубашке. Мы не были знакомы, хотя возникло ощущение, что Томас показал меня абсолютно всем. «О, я же обещала представить тебя Эдгару, Пенелопа!» «Надо же!» — усмехнулась Лилит. «Ведь Эмми привела к нам виновника сегодняшнего вечера. Эдгар был высок, немного жилист, темные длинные волосы он собрал в свободный хвост. Цвет глаз скрывался за темными линзами прямоугольных очков в тонкой металлической оправе. «Приятно познакомиться». Мужчина с вежливой улыбкой на губах протянул мне руку. Что-то в нем царапало. И я с запозданием поняла, что почти не мониторю обстановку вокруг. А стоило. Энергия Эдгара оказалась скрыта. «Взаимно». Я отзеркалила ему улыбку, сжимая сильную ладонь. Мужчины тоже обменялись рукопожатиями. Эдгар и Эми присели к нам за столик. Разговор стих. К нам подошла официантка, чтобы принять заказ. «Вы давно в модельном бизнесе?» — поинтересовался Эдгар, когда девушка убежала за нашими напитками. «Я не в модельном бизнесе», — иронично рассмеялась. До сих пор удивлялась тому, куда занесла меня жизнь. Пенелопа приглянулась Томасу. Эми выхватила из моей ладони мираж и покрутила между пальцами, присматриваясь к обычной на вид зажигалке. Разговор мягко скользнул по истории нашего знакомства и перешел к рассказу о создании нового журнала. Оказалось, Эдгар — владелец крупной издательской фирмы и запланировал отделение части аудитории одного из проектов в новый. Я с интересом слушала, а вот Томас и Эми, похоже, были в курсе всего, поэтому девушка заскучала. «Смотри, там Феликс!» Внезапно подскочила она с места. «Том, пошли быстро!» Брат не успел возразить, как она подхватила его под локоть и потащила в толпу, причем и прихватив мой мираж. Эми — просто катастрофа для шпиона. За столом сразу воцарилась напряженная атмосфера. Эдгар посмотрел на меня с прищуром. Расслабленно закинув ногу на ногу, я тускло улыбнулась. От своей жизни не сбежать. «Кто ты? И что тебе надо от Томаса и Эми?» Жестко потребовал он ответа, вызвав мое недоумение. «Вообще-то, это моя фраза!» Со смешком качнула я головой, чем ввела в ступор Эдгара. «Жизнь действительно умеет удивлять, особенно моя». «Кто ты?» — повторил он вопрос. «Давай ты первый», — предложила ему я, небрежно махнув рукой. На мгновение задумавшись, он позволил мне оценить свою энергию. Лишь на несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы понять, что передо мной сильный демон. «Твоя очередь». Хмыкнув, и я убрала скрывающий энергию барьер. Эдгар нахмурился. «Печатники — редкость. Вряд ли он встречался с такими, как я». «Я знаю, кто ты», — совершенно внезапно заявил он. «Магнус о тебе рассказывал». «Я почти не удивлена», — фыркнула Лилит. «Иногда мне кажется, что Магнус знает всех», — коротко рассмеялась я. «Возможно, так оно и есть», — сдержанно улыбнулся Эдгар. «Но ты так и не ответила. Что тебе нужно от Томаса и Эми? Они хорошие люди, не стоит втягивать их». «Расслабься», — поморщилась я. «Им ничего не угрожает. Мы подружились, я здесь не по заданию, можно сказать, в самоволке. А вот ты...» «Я никому не угрожаю», — покачал он головой. «Только на словах». «Можешь прочитать по энергии». Он протянул мне руку, распахнул ладонь, приглашая оценить вкус своего резерва. «Не стоит», — отказалась я. «Энергия может сказать многое, но и она способна соврать. Достаточно и желания Эдгара защитить друзей. Да и я не судья, не палач, и вообще у меня отпуск». Но даже хорошо, что мы столкнулись. Поможешь мне связаться с Магнусом? Не хочу светиться, а надо предупредить близких, что со мной все в порядке». Эдгар удивился просьбе, но не стал отказывать. Он извлек из кармана пиджака свой телефон, отыскал нужный номер и передал трубку мне. «Я подозревал, что ты скоро появишься, но ты меня удивила», — басовито хохотнул Магнус, когда услышал мой голос. «Стражи там бьют тревогу. Любимая печатница исчезла». «Главное, чтобы я вдруг не стала нелюбимой». «Это надо постараться». Демон громко выдохнул. Наверняка, как обычно, курил. «Эдгар там живой?» «Конечно». «Ты его не обижай». «Не обижу». Я подмигнула Эдгару, на что он криво усмехнулся. Долго болтать не стали. Я попросила Магнуса связаться с Китти, чтобы она успокоила родителей и Майкла. Он передаст весть друзьям, если они знают о моей пропаже. Можно было попросить отправить весточку и Крису, но я остановила себя от этой просьбы в последний момент. Конечно, он тоже волнуется, но я просто не знала, что ему передать. Тем более он в курсе причин моего исчезновения, когда остальные пребывают в неведении. Правда, соприкосновение с настоящей жизнью ненадолго вновь окунуло в грустные воспоминания. Но они развеялись с возвращением Эми и Томаса. Расслабляющий вечер продолжился, и теперь в нем появилось новое действующее лицо с демонической начинкой. Следующий день начался приятно спокойно и одновременно грустно. Сон медленно развеивался, я ощущала себя отдохнувшей. Руки неосознанно зашарили по кровати в поисках Криса. Почему-то казалось, сегодня выходной, и я его обязательно найду. Потом же Лилит напомнила, что Крис далеко, и между нами сплошная неопределенность. Сон ушел. Приоткрыв глаза, я оценила взглядом пространство гостевой спальни, квартиры Томаса, и в очередной раз подивилась тому, куда занесла меня жизнь. Но это уже были радостные мысли. Такая кардинальная смена обстановки была мне по душе. В том числе и за Томаса и Эми. Они действительно хорошие люди. Даже мелькал стыд из-за того, что я скрываю от них правду о себе. И в то же время было страшно признаться, ведь тогда все закончится. Из-за закрытых портьер проглядывали солнечные лучи. Судя по часам, я снова проспала почти до обеда после ночных гуляний. Дальше валяться не было смысла, тем более в гостях. И я выбралась из кровати. Приняла душ, переоделась в приобретенное накануне платье и отправилась искать Томаса. Только не преуспела. Его не было в квартире. Зато на кухне ждала записка. «Уехал по работе. Буду в 5. Эми появится раньше. Чувствую себя как дома». Я повертела записку в руках. Может, он что еще написал? Но нет. Меня и вправду предоставили самой себе. Похоже, сказалось знакомство с Эдгаром. Он на фоне воодушевления после удачной презентации оговорился по поводу моих проблем на работе, из-за которых я не спешу возвращаться. И вот результат. Мне предоставили новый дом. И даже позволили в комфорте побыть в одиночестве. В принципе, я могла уйти. Просто открыть портал и навсегда исчезнуть из жизни Томаса и Эми. Но не хотела. Несмотря на тяжесть воспоминаний, мне нравились установившиеся спокойные деньки. Возможно, после них ждали неприятности, но я чувствовала, что критический момент миновал. Растерянность преследовала меня и здесь. Я отвыкла от свободного времени, не умела бездельничать, так что после часа скитаний по комнатам и переключения каналов кабельного я наткнулась на кулинарную передачу. «Нет, Натали, готовка не входит в список твоих талантов», — проворчала Лилит. «Я умею готовить», — отозвалась обиженно. «Просто никто еще не отравился. Вредина». Вскоре я уже кружила на кухне, выискивая необходимые ингредиенты. Замахнулась на сложную запеканку, и занятие увлекло. Потому присутствие нового действующего лица на кухне ощутила в последний момент, когда гость вошел в комнату. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я после секундного замешательства. Мужчина излучал человеческую энергию, не казался подозрительным. Хотя появление его в чужой квартире вызывало вопросы. В нем никак нельзя было заподозрить вора. Подтянутую фигуру подчеркивали узкие джинсы и светлое поло со спортивным пиджаком поверх. Все брендовое, дорогое даже на вид. Да и он бы не вошел без ключей. Ему лет 30 на вид. Наверное, он чуть старше Томаса. Наверняка друг или даже родственник. «Добрый», — отозвался он сдержанно, запустив пальцы в безбожно растрепанные светлые волосы средней длины. Приятное лицо застыло каменной маской, будто не способное на эмоции. В серых глазах плескались сомнения и словно бешенство. Я вновь почувствовала неловкость, как вчера при появлении Эми. Только намного сильнее боялась устроить Томасу неприятности на личном фронте. «Где Том?» Голос его прозвучал глухо, будто ему неприятно со мной разговаривать. «Ты устроишь пожар раньше», — заключила Лилит. Взяв со стола записку, я направилась к нему, а как только он в нее вчитался, переместилась в сторону, перекрывая ему путь из кухни. Не выпущу, пока все не расскажу. «У меня неприятности в жизни, Томас меня приютил», — примирительным тоном пояснила я. «Пенни, ты дома?» — ворвался в застывший от напряжения воздух звонкий возглас Эми. «Мы на кухне. Иди скорее сюда!» — позвала я, чуть отступив, когда незнакомец развернулся. «Ты снова что-то готовишь?» Эми влетела в коридор неугомонным вихрем. «О, Энди!» Она рванула к мужчине и повисла на его шее. Впервые он улыбнулся, что полностью преобразило его лицо. Похоже, он жизнерадостный человек. «Мы ждали тебя только завтра. Почему не предупредил, что прилетаешь раньше?» Она оставила на его щеке красный след от помады и отстранилась, погрозив ему пальцем. «Вырвался раньше». Тускло улыбнулся он, вновь хмуро взглянув на меня. «Будто это я виновата в раннем приезде». «Так оно и есть». Лилит последние дни пребывала в приподнятом настроении. «И уже познакомился с нашей Пенни?» Эми обернулась ко мне, довольно зажмурившись. «Там такая интересная история знакомства, тебе понравится». «Да я уже читал. В сплетнике». Он снова стрельнул в меня обвиняющим взглядом. «В сплетнике?» Теперь уже мой голос охрип от волнения. «Нашел, что читать!» — пробурчала Эми, извлекая из сумки смартфон. Она разблокировала экран, открыла браузер. Это оказался электронный журнал, а статья, прошедшая вчера презентации, красовалась на главной странице. «Становишься знаменитой!» — подмигнула она мне, передавая смартфон. Статья пестрела фотографиями. И если вчера я еще предполагала, что моя личность никого не заинтересует для публикации, то сегодня надежда разбилась вдребезги. Томас Дрезден не отпускал от себя свою новую модель, загадочную Пенелопу. Прочитала я вслух и прикрыла глаза, тихо выругавшись под нос. А вот Лилит расхохоталась. Судя по всему, меня уже нашли. Разведка стражей работает шикарно. Но это волновало не настолько сильно, как реакция Криса. «Слава, она такая!» Эми похлопала меня по локтю в знак поддержки. «Мой жених не обрадуется», — хмыкнула я, возвращая ей смартфон. С другой стороны, я знала, на что шла, когда отправилась на прием с одиноким мужчиной. Только со стороны Томаса нет даже намека на интерес, и теперь понятно, почему. Что-то нужно менять в жизни, если я боюсь оказаться в обществе другого мужчины. Раньше думалось, с Крисом сложно, но мы пережили самые опасные моменты. Только совместная жизнь их лишь обострила. «Жених?» — ухватился за важную новость Энди. «Все с тобой понятно». Эми наградила его легким подзатыльником, но вдруг громко принюхалась. «Чувствуете? Дымом пахнет». Я рванула к духовому шкафу. Быстро его отключила, распахнула дверцу, но только чтобы убедиться в правоте Лилит. Готовка — совершенно не мой талант. «А ты мне не верила», — расфыркалась она. «Не переживай, Пенни». Эми особо не расстроила небольшая кухонная катастрофа. «Закажем пиццу. Или можно спуститься в кафе, что в соседнем доме». «Это моя вина». Энди окончательно испортил свою прическу. «Прошу прощения, Пенни». Он игриво улыбнулся. Его настроение заметно улучшилось, а я выдохнула с облегчением. Не хотелось бы устроить Томасу проблемы в личной жизни. «Пенелопа, но можно и так?» Я с грустным вздохом отправила обугленные остатки запеканки в мусорный ящик. «Энди!» В проходе кухни показался обрадованный Томас. «Ты почему не сказал, что раньше пролетишь? Я бы тебя встретил!» Он пересек кухню, и мужчины обнялись. «Сюрприз!» — глупо улыбнулся Энди. Мы с Эмми переглянулись и рассмеялись. Лилит присоединилась к нашему смеху. Новый день самоволки проходил весело. В итоге мы дружно прибрались на кухне и отправились в предложенное Эмми кафе. Энди оттаял и теперь шуточно ухаживал за мной, отчего ворчал уже Томас. Мне оставалось только хихикать, вновь рассказывать историю знакомства с новыми друзьями и наслаждаться приятной компанией. Тем более Энди оказался весельчаком. Он сыпал шутками, с интересом пытался пробиться в подробности моей жизни и не уставал поддевать собеседников, отчего от нашего столика постоянно доносились взрывы смеха. «Пенелопа, у меня огромная проблема». Томас умел правильно начинать уговоры. По крайней мере, после этих слов захотелось помочь ему во всем. «Я же говорил, что поссорился с моделью, помнишь?» «Помню», — подтвердила, хотя и не понимала, как решить эту проблему. «Сможешь ее заменить?» Я приоткрыла рот от неожиданности, потом же медленно отпила латте из чашки, осмысливая его слова. «Ты серьезно? Я ведь не модель». «Мне понравилось с тобой работать», — пояснил он, пристально глядя в мои глаза. Казалось, мой ответ для него очень важен. «Соглашайся», — Энди приобнял меня за талию. «Все, кто работал с Томасом, сделали отличную карьеру». «Но у меня есть работа, сложная работа, и мне надо к ней вернуться». «Несколько фотосессий в месяц тебя не напрягут», — заверил меня Томас. «Несколько? Речь же шла об одной фотосессии». «Ты долго думала», — хихикнула Эми. «Давай, соглашайся». «Соглашайся», — подключилась и Лилит. «В принципе, можно попробовать». Вздохнула я, хотя и не понимала причин подобного предложения, да и не знала, как включить в свою жизнь еще и фотосессии. С другой стороны, я же хотела уйти от стражей. Может, это знак судьбы? В прошлом же я подумывала о карьере модели. Строить ее сейчас уже поздновато, но общение с Томасом может облегчить переходный период после увольнения, тем более, судя по всему, оно не за горами. «Вот и отлично», — обрадовался Томас. «Будем считать, что это новый виток в твоей карьере», — Эми захлопала в ладони. «Надо отпраздновать», — Энди махнул официантке. Я несколько опешила от их реакции. Может, для Томаса это действительно важно? Насколько помню, он действительно предпочитал годами работать с одними и теми же моделями. Наверное, привычки не поменялись. Мы немного выпили. Веселье начало набирать обороты, и прозвучало предложение продолжить вечер. Тем более предстоял прием в ресторане их общего знакомого, Феликса, которому вчера Эми утащила Томаса. Насколько поняла, они в отношениях. Наверное, мне уже пора было вспомнить об обязанностях и проблемах, но я снова отложила их до завтра. А сегодня был новый поход в магазин за вечерним платьем, наведением красоты и поездка в ресторан. В симфонии специй собирался весь Бомонт Нью-Йорка. Да, я все же выяснила название города, в который меня бросил случайный портал. Планировался черно-белый праздник. Подъездная площадка пестрила дорогими автомобилями. Мы прибыли к месту на такси. Счастливые и красивые. Мужчины облачились в смокинге. Я щеголяла новеньким черным платьем, а Эми, в контраст мне, облачилась в белоснежный шелк. Я чувствовала себя свободно, легко. Не нужно спешить, не нужно следить за спиной. Вот и сейчас мы не торопились, постояли у входа, поболтали, посмеялись и отправились не в здание, а побрели вдоль сияющей неоном улицы. Неугомонная Эми тут же утащила нас подальше от ресторана, чтобы встретить подругу, и унеслась вперед, опасно перебежав дорогу перед машиной, на что Томас громко выругался, а я чуть не прыгнула ее спасать. «Вот всегда она так», — возмутился Энди. «Только ты за ней не беги». И снова обнял меня за талию. «Я умею переходить дорогу», — закатила глаза. Возле нас у обочины припарковалась машина. Из салона вышел Эдгар, Тоже в смокинге, только белом. Он был верен себе. Волосы собраны в свободный хвост, яркий цвет глаз демона скрывали затемненные очки. «И ты здесь», — радостно улыбнулся Томас. Мужчины обменялись рукопожатиями. «Рад, что ты сегодня с нами». Эдгар с улыбкой поцеловал мою ладонь, на что я про себя задумалась о его возрасте. Мы так толком и не поговорили о нашей тайной жизни. «Отпуск продолжается», — усмехнулась, впервые особо не переживая о последствиях. «Я слишком много отдаю стражам, а получаю взамен все меньше». «Я к вам!» — прокричала Эмми и побежала через дорогу. Да только выронила из рук клатч. Остановилась, чтобы его подобрать, как раз, когда из-за поворота вылетела машина. «Эмми!» — крикнула я в ужасе, бросаясь вперед.